Вскоре мы очутились на маленькой площади, над которой был устроен навес из вьющихся растений. В зеленой прохладе стояли столики небольшого ресторанчика. Вокруг шумел многолюдный базар. За прилавками что-то горланили торговцы, толкались локтями прохожие. Вдоль глинобитных светло-зеленых стен теснились лавочки, тоже кишащие людьми. Шумное обрамление для столь же шумного центра базара. Исаак протиснулся через толпу и уселся за столик. Справа несло тошнотворным запахом крови. Среди зловония клеток и летавших по воздуху перьев какой-то человек методично рубил головы курам, сотням кур. Кровь текла ручьем. Возле мясника стоял здоровенный раввин, весь в черном и невнятно что-то бормотал, держа в руках Тору. Исаак улыбнулся. «Видно, вы, молодой человек, еще не привыкли к тому, как живут евреи. Вы знаете, что такое кошерная пища? Все, что мы едим, должно пройти обряд благословения. Расскажите-ка лучше вашу историю». «Исаак, я не могу ничего вам сказать. Женщине, которую вы вчера видели, угрожает опасность. Я и сам в опасности. Вся эта история представляет собой реальную угрозу для тех, кто имеет к ней хоть какое-то отношение. Поверьте мне, ответьте на мои вопросы и держитесь подальше от всего этого». «А та девушка, вы ее любите?» «В данном случае это не главное, Исаак». «Ну да ладно, скажу». «Я ее люблю». «Да безумие. Скажу еще, что вся эта история любви весьма запутана. В ней много чувств и много жестокости. Вы довольны?» Исаак снова улыбнулся и заказал дежурное блюдо. «Что касается меня, то запах птиц напрочь отбил у меня аппетит. Я попросил принести чай». Огранщик алмазов продолжал. «Что я могу для вас сделать?» «Расскажите мне об алмазе, который принесла девушка». «Это превосходный камень. Не слишком крупный, несколько каратов, но необычайной чистоты и прозрачности. Цена алмаза зависит от четырех характеристик — веса, чистоты, цвета, формы. Алмаз вашей подруги был совершенно бесцветным и абсолютно прозрачным. Ни малейших включений, ничего, просто чудо. Если вы полагаете, что его происхождение вызывает подозрения, зачем тогда вы его купили?» Исаак просиял. «Это же моя профессия — гранить алмазы. Вот уже 40 лет, как я режу, раскалываю, полирую камни. Тот алмаз, о котором вы говорите, — это серьезный вызов такому мастеру, как я. Огранщик играет решающую роль в том, насколько хорош будет бриллиант. Неловкое движение, и все, кончено. Сокровища больше нет. И, напротив, если работа пойдет хорошо, камень станет еще прекраснее, богаче, великолепнее. Когда я увидел тот алмаз, я понял, что небо посылает мне уникальную возможность сотворить шедевр. Сколько стоит подобный камень до огранки?» Исаак поморщился. «Дело здесь не в деньгах. Ответьте, мне очень нужно знать цену этого камня. Трудно сказать. От 5 до 10 тысяч американских долларов, я думаю». Я представил себе, как аисты Бема стремительно мчатся высоко в небе, доставляя драгоценный груз. Каждый год они возвращались в Европу, устраивались в своих обычных гнездах на крышах домов Германии, Бельгии, Швейцарии и приносили миллионы долларов каждую весну. Что вы думаете о происхождении этого алмаза? В течение всего года лучшие необработанные алмазы попадают на алмазную биржу, завернутые в сложенные листки бумаги. Никто не знает, откуда они. Неизвестно даже, из земли их достали или из воды. Алмаз не имеет ни имени, ни родины. Камень столь высокого качества — штука редкая. Наверное, все знают, на каких приисках добывают такие алмазы. Да, однако сегодня алмазных разработок становится все больше и больше. Разумеется, по-прежнему они ведутся в Южной и Центральной Африке. Но появились и другие — в Анголе, в России. И они очень перспективны. Предположим, камень вытащили на поверхность, где можно продать ценный необработанный алмаз. В единственном месте на свете — в Антверпене. Все, что не проходит через компанию De Beers, то есть от 20 до 30% мирового рынка алмазов, продается на бирже в Антверпене. Вы объяснили это той девушке? Конечно. Итак, моя Алиса отправилась в путешествие. В Антверпен. Исааку принесли дежурное блюдо. Жареные биточки из бобов с пюре из турецкого горошка, заправленным оливковым маслом. Невозмутимо спокойный Исаак набросился на пету. С минуту я изучал его. Судя по всему, он готов был просветить меня по всем вопросам, не ставя никаких условий. Когда он искоса поглядывал на меня, я не прочел в его глазах ничего, кроме терпения и внимания. Я понял, что его уже ничем нельзя удивить.